Глава 4. Но спать я не лег. Я позвонил Василю. Узнал, где он находится, и через 10 минут уже ехал на окраину Праги в местный кабачок с гордым названием «Адмирал». Василь был здоровый мужик откуда-то из Закарпатья. Жил он в Праге уже лет 10, или все 20, и обладал феноменальной способностью достать все, что нельзя купить в магазине. Запчасть к «Жигулям», лекарства, которое в Чехии не продается, билеты на футбольный матч в Бразилии. Все, что угодно. До гостеваржа я доехал быстро, минут за 20. В ночное время ездить по Праге одно удовольствие. Василия я нашел там, где он мне и сказал. В ресторанчике «Адмирал». После 10 вечера вход в ресторан несовершеннолетним был запрещен. Потому что, начиная с этого времени, официантки обслуживали завсегдатаев без одежды. Точнее, они были одеты, но только до пояса. Выше пояса одежда отсутствовала. За исключением морской шапочки с помпоном. Эдакий стриптиз-бар по-чешски. Василь сидел недалеко от бара за отдельным столиком и пил пиво. Вид у него был довольный. Я подошел, поздоровался за руку. Присел. Тут же рядом со мной возникла маленькая пухленькая официантка с бюстом приблизительно 4-го размера. Или больше. Я не разобрал. Было не до этого. «Что пан будет пить?» – спросила она. «Мне пиво», – отозвался Василь, сверля глазами грудь официантки. «А мне колы, пожалуйста», – скромно попросил я. Девица бросила на меня оценивающий взгляд, кивнула и удалилась, покачивая своим 4-м размером. «Как тебе?» – спросил Василь, кивнув в сторону удалявшейся от нас официантки. «Мне сейчас не до этого», – поморщился я. «Да и не люблю я, когда мне над едой и напитками голыми сиськами трясут». «Ничего ты не понимаешь в женской красоте», – протянул Василь. «Ну да ладно. Говори, что надо. Ведь по делу же приехал». «По делу», – кивнул я. «Мне надо оружие. Небольшое, компактное. Чтобы спрятать можно было». Василь нахмурился, посмотрел на меня, откинулся на стуле. «Когда надо и бюджет», – спросил деловито. «Желательно завтра-послезавтра», – сказал я. «Бюджет не ограничен, но в разумных пределах. 1000-1500 евро». К нам подошла официантка, поставила перед Василием кружку с пивом. Передо мной стакан с кока-колой. Василь завороженно уставился на ее груди. «Вася, вернись!» Я пощелкал пальцами у него перед носом. Официантка улыбнулась мне и отошла. Василь очнулся, схватил кружку с пивом и жадно выпил половину. «Я не Вася», — сказал он. «Я Василь. Это разные имена». «Да какая разница?» — отмахнулся я. — Главное, ты мне достань, что я прошу. — Достану, — пробурчал Василь. — Не впервой. — Но все равно, я не Вася. Я Василь. Я допил свою колу, поднялся. — Уже уходишь? — спросил Василь. — А что мне тут сидеть? Вопросом на вопрос ответил я. — Кола тут такая же, как везде. А частично раздетых теток за свою жизнь я и так насмотрелся. — Я позвоню, — крикнул мне в спину Василь. «Как достану? Или СМС сброшу?» Я вышел из ресторана, сел в машину, поехал домой. Рядом с домом стояла потрепанная «Шкода» с каким-то бородачом внутри. Он проводил меня внимательным взглядом. Я въехал в гараж, поднялся в квартиру, послонялся по комнатам, порылся в интернете, ответил на письма, посмотрел телевизор, наконец-то уснул на диване, одетый. Проснулся я от звука пришедшей СМС. Солнце светило прямо в глаза. Голова была пустой. Тело в одежде вспотело и было мокрым и липким. Хотелось пить. Я встал. На ходу раздеваясь, поплелся в туалет, потом в ванную. Часы показывали 10 утра. Поездка в Мюнхен сбила мне весь жизненный ритм. Из ванной я вышел бодрым и повеселевшим. Быстренько сделал себе яичницу, заварил чай, сел на кухне, позавтракал. В доме было тихо. Лишь где-то вдалеке плакал ребенок. За окном пели птицы. Солнце все так же светило за окном. Телефон опять требовательно звякнул. Опять СМС. Подвинул к себе телефон. Две СМС. Одна со спамом. Вторая с неизвестного номера. Улица Заградничкова, дом 32. Яна Квасничкова. У нее Наташа. Приятного дня. Белуши. Я вначале не понял, какая Яна, какая Наташа. И вдруг догадался. Это старый албанец мне прислал адрес, где находится моя дочь. И самое смешное было, что от моего дома это 5-10 минут пешком. Я оделся. Хотел было побриться, но передумал. Ограничился одеколоном и свежей майкой. Спустился вниз, вышел из подъезда. На улице ласково грело солнышко. Вчерашняя машина стояла недалеко от въезда в гараж. Только водитель в ней был другой. «Ребята гонзы», – догадался я. Я подошел к машине. Мужчина на водительском сиденье выжидательно уставился на меня. «Я в гостиницу. Кофе попить», – показал я на отель «Гольф», стоящий поблизости. Мужчина кивнул и покраснел почему-то. Я вошел в отель, зашел в ресторан, помахал ручкой барменше Марии. Та сделала приглашающий жест. «Кофе?» «Не сейчас. Потом», – улыбнулся я ей. Вышел на улицу через веранду. Машина с моим застенчивым наблюдателем отсюда была не видна. Я спустился к дороге, перешел улицу. Среди деревьев отыскал нужный дом. Старый, времен Первой Республики. Нашел звонок, напротив которого было написано «Квасничкова». Нажал на коричневую кнопку. Ответили сразу, как будто ждали. «Яна Квасничкова тут живет?» – спросил я. «Да», – ответил скрипучий голос. «Но ее нет дома. Она с детьми гуляет». «Извините», – ответил я. «А кто ее спрашивает?» – поинтересовался голос. «Санэпидемстанция», – пробурчал я под нос. А голосу ответил. «Знакомый ее». Я отошел от подъезда, поднялся по улице в горку, завернул за угол дома. Во дворе располагалась детская площадка. Качели, песочница, горка, пара скамеек. На одной из скамеек сидела женщина и читала книгу. Рядом с ней стояли две летние коляски. Я подошел, присел рядом. Женщина искоса глянула на меня и продолжила чтение. Было ей лет 30-35, в легком платье, симпатичное личико, черные короткие волосы. Две маленькие девчонки в колясках спали. «Интересная книжка?» – спросил я. «Очень», – ответила женщина. «Про ангела, который все про всех знает». «Я тоже много чего знаю», – усмехнулся я. «Только не говорите, что вы ангел и пришли мне помочь», – улыбнулась в ответ женщина. «Не буду», – сказал я. «Меня зовут Вадим, а вас, наверное, Яна». Женщина отложила книгу, внимательно посмотрела на меня. «Вы отец Наталки», – сказала утвердительно. «Наверное», – ответил я уклончиво. «А кто из них Наталка?» Яна показала рукой на одну из колясок. Я подошел и наклонился над спящим в ней ребенком. На первый взгляд – обычное детское лицо, белые вьющиеся волосы. Одета Наташа была в легкую рубашечку и штанишки, на ногах – носочки. Я вгляделся в лицо девочки, стараясь отыскать схожесть со мной. Словно от моего взгляда она проснулась, реснички дрогнули, и глаза широко раскрылись. Правда, зрачки смотрели в разные стороны. Наташа не могла сфокусировать взгляд. Но не это заставило меня охнуть. «У нее глаза зеленые», – прошептал я, обращаясь к Яне. «Они месяц назад были светло-голубые», – отозвалась та. «У ребенка в первые полтора года цвет глаз меняется. Это нормально». «У меня у самого до 3 лет были голубые», – сказал я. «Но зеленые? Первый раз такое вижу. А почему они у нее в разные стороны?» «ДЦП», – ответила Яна. «Поражены мышцы, в том числе глаз. Надо постоянно делать специальные упражнения и массажи. Когда Злата приедет?» «Я не справляюсь одна с 2 детьми. Только мама помогает. И денег у нас нет ни на лечение, ни на жизнь. Вначале вы Злату бросили с ребенком, теперь она мне ее спихнула». Яна всхлипнула. «Я о существовании Наташи узнал вчера», – сказал я. «А где твой муж? Если он есть, конечно». «Есть», – насупилась Яна. «Уехал на заработки в Англию. Он повар. Только денег не шлет. А тут еще Злата мне должна». «Это у них семейное», – вздохнул я. «Сколько должна и за что?» 10 000, – быстро сказала Яна. «И когда она заберет Наталку?» Я задумался. «Действительно, что делать с ребенком? Она же не виновата, что ее мать наркоманка и преступница». «Злата сейчас лечится», – уклончиво сказал я. «И в Праге в ближайшее время не появится». «Ты не могла бы оставить ребенка у себя, хотя бы на месяц?» Яна растерянно посмотрела на меня. «Детям надо лечение», – проговорила она. «У нас тут недалеко есть центр, где лечат. Массажи, физиотерапия, процедуры. Но это стоит денег. Мне Злата обещала, что и на Клару, и на Наталку привезет денег. С детьми надо заниматься, пока они маленькие. Меня все бросили, кроме мамы. А у мамы только пенсия. Моей зарплаты не хватает. А тут еще Наталка». «Девочку Наталка зовут или Наташа?» Перебил я женщину. «Наталка», — ответила Яна. «Злата сказала, что она ее в честь бабушки назвала. А что?» «Ничего», — усмехнулся я. «Сколько надо денег для лечения и содержания девочек?» «Лекарства, процедуры, питание», — начала перечислять Яна. «Сколько?» — вновь перебил я ее. «Около 10 000 в неделю», — ответила та, подумав минуту, и добавила. «На двоих». Я присвистнул. Не было у меня забот. 2 года жил спокойно. Самым лучшим решением было встать и уйти. И пусть Яна сама разбирается с долгами и ребенком моей бывшей возлюбленной. Но вместо этого я достал кошелек, в котором сиротливо лежала 2000-я купюра. «Банкомат ближайший у вас где?» – спросил я Яну. «В больнице?» – ответила та. «В Матоле. Чуть выше по улице. Там их несколько». «Долго еще гулять будете?» – спросил я. «Да мы только вышли», – сказала Яна. «Дети уснули, а я читаю. 2 часа еще будем тут. А потом домой. На процедуры нам завтра». Я поднялся, глянул на Наталку. Та уже закрыла свои глазки и уснула, пустив тоненькую струйку слюны. «Скоро буду», — сказал я и пошел вверх по улице. До Матола я добрался за 5 минут, снял деньги в банкомате, подошел к информационному стенду, поизучал его, поднялся на 5-й этаж, в центр планирования семьи. Там мне выдали 2 пробирки и конверт. Я заплатил в кассу 5 000 и вернулся к Яне. Она уже не читала. Что-то рассказывала 2 девчонкам, лежащим в колясках, Наталке и Кларе. Я протянул стопочку банкнот Яне. «Тут долг Златы и на месяц вперед», — сказал я. «А там посмотрим». «Спасибо большое». Глаза у женщины распахнулись, как 2 окна. «Да мы завтра же в клинику пойдем на процедуру». «Только у меня условия. Я вытащил из кармана пробирку и ватную палочку». «А Злата не будет против?» — спросила Яна, переводя взгляд с меня на деньги и обратно. «Не будет», — успокоил я Яну. «Не переживай». Я провел палочкой у Наталки во рту, стараясь зацепить побольше слюны. Той мои манипуляции не понравились, она захныкала. Яна принялась успокаивать малышку. Я же положил обмусоленную палочку в пробирку и закрыл ее. Потом 2-й палочкой провел у себя во рту за щеками. Закупорил 2-ю пробирку. «Когда будет готово?» Завороженно смотря на мои действия, спросила Яна. «Через неделю», — ответил я. «По почте пришлют результаты. Сейчас только сбегаю обратно в Матол и отдам образцы». И я сбегал, отдал. Когда вернулся к детской площадке, то Яны уже не было. Только следы от 2 колясок на песке.